Глава 18. О сколько нам открытий чудных! Совсем плохое предсказание. «Метла, снова метла!» — ворчал Стикс, забираясь на ведьмовское средство полета. «Я мог бы предложить куда более удобное средство передвижения», — как бы невзначай подметил граф. Кот с метлы тут же слез и на Костина уставился благоговейно. «На драконе не полечу!» — отвернулась я. Метелка ветками зашуршала, подтверждая, что она со мной согласна. «Какие драконы, если здесь есть она? Ведьмы должны летать на метлах». «Никогда не летал на драконах», — с восторгом выдохнул барабашка. 2-0 не в вашу пользу», — оскалился Костин с вызовом, смотря на меня. Я в ответ угрюмо растянула губы. «Ну и летите», — и чуть тише добавила. «Предатели». «Уж лучше предатели», — услышав, в ответ усмехнулся Стикс. «Чем оставить бубенцы на твоей метелке?» Я на него рассерженно зыркнула и водрузилась на свою метлу. Кот с барабашкой могут лететь на ком угодно, а я, как настоящая ведьма, двинусь на метле. Сказано, сделано. «Брысь!» — приказала уверенно. «В Глухово!» Метла взвелась в воздух. И хотя лететь на драконе я не собиралась, но все же любопытство взяло верх, и я оглянулась. Просто интересно стало, как граф в дракона перевоплощается. Сизое облако, плотное, с черными прожилками. Оно окутало мужчину всего на пару секунд, после чего из облака вынырнула черная драконья голова с роговой короной. Острые зубы, хищный оскал. Дракон развернул крылья, скидывая с себя облачные остатки. Красавец! Хоть не желала, но загляделась. Статный, грациозный, с правильными пропорциями. Длинный хвост, сверкающая сине-черная чешуя, перепончатые крылья огромны, вдоль спины от самой роговой короны красивый зубчатый нарост до кончика хвоста, остроконечные ушки с кисточками, глаза яркие, цвета уходящего заката. Очень красивый дракон. Меня вид его потрясающей красоты разозлил. Я повернула метелку и приказала ей лететь. Не прошло и секунды, как над моей головой прошуршали крылья и нас порывом откинуло в сторону. «Эге-гей!» — провопил кот верхом на драконе. «А мы быстрее!» «Ой-ой-ой!» — простонал барабашка. «Как высоко!» «Чтоб вы чебурахнулись!» — вслед им проворчала я. Они не чебурахнулись. В этом темные силы мне не посодействовали. Дракон делал крутые пике под восторженные вопли Стикса, взмывал выше облаков, падал вниз, приостанавливался, лавируя на распахнутых крыльях, разворачивался к нам и насмешливо шипел. «Что вы тащитесь, как черепаха, госпожа ведьма?» И, как мы ни старались с метёлкой, догнать дракона было не по силам. Он нарочито замедлялся, ухмылялся во всю наглую и безумно привлекательную драконью морду. «Чтоб тебя черти в котле варили и не доварили!» — рявкнула я. «Черти драконов не варят!» — нравоучительно сказал мне невесть, откуда взявшийся позади меня на метёлке Дакар. «А что они с ними делают?» «Сотрудничают!» — подсказал чертенок. «Видишь ли, драконы сами по себе как бы часть темной силы. Они даже после смерти остаются драконами. Такому котелок попробуй найди. Да к тому же, они остаются драконами огнедышащими. Думаешь, легко варить дракона, если он в тебя огнем мечет?» «И смерти мне помеха оставаться драконами?» — спросила я. Дакар кивнул. «Обычный переход из одной плоскости миров в другую. Не более. Они теряют физическую оболочку, но совершенно не теряют собственную ипостась. Мы стараемся быстро избавиться от попавших к нам драконов. Очень уж они шумные». «Как это избавиться?» «Ну, перерождение там всякое», — начал объяснять Дакар. «Как только к нам дракон попадает, мы срочно ищем беременную драконицу и шустренько, пока душенька драконья в себя не пришла, перенаправляем ее в новое место обиталища. Или просто берем и назад на землю в собственную шкуру отправляем. Именно поэтому драконы — одни из самых долгоживущих существ». «То есть драконов черти не любят?» — подвела итог я. Дакар тяжко вздохнул. «То есть да. Причем очень-очень. Особенно черных. Эти совсем отмороженные. Им же сама тьма благоволит. Черти им не страшны, как и ад. И они этим пользуются. Разносят нас в пух и прах. Потому как после того, как дракон в ад попадает, все самые худшие черты из них выходят. А их у темных драконов с лихвой. После посещения ада последним черным драконом мы столицу 2 года восстанавливали, а у правителя глаз правый до сих пор дергается». Я глубоко задумалась. То есть мне попался индивид совсем-совсем отмороженный. Такой, которого даже в ад не возьмут. Вот же повезло с драконом. Видимо, последнее время везение — мое второе имя. Пока думала, мы достигли нужного нам лесочка. Дракон завис над ним, вглядываясь в тропы внизу. «Ага, без ведьмы-то вы тропку зачарованную не видите?» С чувством собственного превосходства снизилась к земле и полетела между деревьев. Дракон направился следом. Теперь уже не обгонял, не вырисовывал фигуры. Осторожненько так летел над деревьями, едва взмахивая крыльями и внимательно за мной смотря. Мы почти достигли домика бабушки Фьяры, когда Дакар подал голос. «Кстати, оракулы и другие магические существа тоже драконов не любят, особенно чёрных». Я на ходу осадила метлу. «Тпру!» И, повернувшись к чёрту, зло прошипело. «Ты почему раньше не сказал? Мы сейчас видом графа всех распугаем!» Тот плечами пожал. «Так ты не спрашивала? А мне некогда думать о мелочах!» Заговорчески громко прошептал. «Я заклятие новое разрабатываю!» «Даже не смей!» Сузив глаза, предупредила я. «Ещё одно заклятие, и я тебя сама в котле сварю!» Повернула метёлку к зависшему в воздухе дракону. «Отлетались!» — сказала Стиксу с барабашкой. «Дальше пешком пойдёте». «Это почему?» — возмутился Стикс. «Дабы своими превосходными телами граф не пугал остальных». Не могла сдержать иронии. Дракон усмехнулся и спустился вниз. Хотя это и стало проблемой. Спустились они до верхних веток. Граф прямо в воздухе обратился в человека, потому как драконье тело никак бы не поместилось между вековыми деревьями. Падая, Стикс отчаянно заорал. «А, коты не умеют летать!» Но был пойман левитирующим графом, как и вообще ничего не успевший крикнуть барабашка. Вместе они опустились. Граф поставил их на землю, и все направились следом за мной. «Ох, ноги мои, ноги!» — стонал Стикс. «Я не создан для пеших походов. А вот надо было со мной на метёлке». Показал я язык коту. «Им и на руках будет неплохо», — отозвался граф, взял моих помощников на руки и пошёл дальше, насвистывая весёлую мелодию. Бабушка Фьяра ожидала нас на скамейке у дома, в обычном человеческом виде. Привстала, едва завидев гостей. «Добрый день!» Я соскочила с метёлки. Фьяра скользнула по всем взглядам и остановилась на графе. «Его нельзя!» Я фыркнула. «Вам он тоже не нравится?» «Правильно, наглый тип», — она усмехнулась. «Оракулы не любят драконов. Кота и чёрта тоже не бери. Они в прошлый раз Нариса сильно напугали». Мы с барабашкой переглянулись. «Метёлку можешь взять», — расплылась в улыбке старушка. «А друзья твои пусть пока дома подождут». Я повернулась к дракону, улыбнулась ему очаровательной вампирской улыбкой. «Привязочку будьте любезны снять». Он откашлялся, что-то проворчал недоброжелательное и вслух добавил. «Надеюсь, вы вернётесь хотя бы в таком же виде». Я отвернулась, подхватила метлу. «А куда идти?» Фьяра на барабашку глянула. «У него спроси». Я посмотрела на нечисть. Барабашка ласково улыбнулся, лапкой мне махнул и уверенно направился к ближайшим деревьям. Я последовала за ним. Деревья, кусты, кустарники. «Мы точно правильно идём?» Полюбопытствовала я, смотря как барабашка, не оглядываясь на меня, уходит всё глубже в лес. «Правильно, правильно», — буркнул тот на меня, несмотря. Бабушка Фьяра помалкивала, бодро вышагивая следом. Барабашка уже довольно далеко нас увёл. Я даже подумала, а не заблудились ли мы, когда барабашка подошёл к старой кривой ели с пожелтевшими иголками. «Вот и пришли». Я на ель с сомнением посмотрела. Запрокинула голову, а вот действительно оракул на верхушку забрался. Оракула видно не было. «Что-то как-то сомнительно», — начала я, но меня Фьяра Гамаюн перебила. «То ты в барабашке не сомневайся. Ежели сказал, что оракул здесь, значит, точно здесь. Только он может заставить проявиться испуганного оракула. Ты слушай, да молчи пока. Не дай нечистые, снова испугаешь». Я под её строгим взглядом смолкла, а барабашка вокруг еле обошёл. «Вы не сомневайтесь, это точно он», — постучал по коре. «Хорош, братец, прятаться, я пришёл». Тишина. «А я с гостинцами». Барабашка сунул руку куда-то себе за пазуху и вытащил старый помятый крендель. «Смотри, чего принёс». Ель заскрипела. Я испуганно отпрыгнула, когда она вывернула корни, поворачиваясь, и откуда-то из глубины послышалось дребезжащее. «Тарканский». Я с интересом на крендель посмотрела. Что в нём такого? «Домовые барабашки славятся своей выпечкой», — тихо подсказала мне бабушка Фьяра. «Особенно хороши булочки да крендели из столицы государства Таркан. Я была удивлена, но высказаться не успела. Барабашка быстро затараторил, обращаясь к Еле. «Тарканский. В лучшей пекарне таркана состряпанный. Специально для тебя приберёг». И вытащил очередной крендель. «У меня ещё есть. Лично для тебя припас». Под мой удивлённый взгляд ель тряхнула ветками и... пропала? А на месте её оказался щупленький, сухонький мужичок с ясными, зеленющими глазами и длинным носом. Уши у него большие, торчали из-под кудлатых длинных волос. Он вытер руки о чёрный кафтан и поправил длинную клетчатую рубашку. Странный мужичок. Необычный. Я с интересом смотрела на оракула, он смотрел на крендель в руках барабашки. «Дай!» — очень чётко сказал. Я даже удивилась. Мне же сказали, что оракулы очень необычно выражаются. Барабашка крендель отдал. Оракул один сунул в карман широких шаровар. Второй покрутил, понюхал, и взгляд мужичка подобрел. Оракул уселся на ближайший пень и сунул крендель целиком в рот. Не жевал, за раз проглотил. Сунул руку в карман, вытащил второй и отправил его следом за первым. После чего на барабашку уставился. «И ещё дай». «А вот нет». Лукаво сощурил глаза нечистый. «Кренделёк денег стоит. Мне задарма никто его не подарит». Оракул насупился, пожевал губами и нехотя поинтересовался. «Чего хочешь?» Барабашка ближе к нему подошёл, в глаза хмурый хитро заглянул. «Мы тебе вопросы позадаём, как ответишь, так и кренделей тебе тарканских отсыплю». Оракул оживился. «Много кренделей? Кулёк будет», — кивнул барабашка и мне уверенно кивнул. «Задавай свои вопросы». Я приблизилась к оракулу. «Ко мне обратился некий барон», — начала рассказывать. «Хочет узнать одно дело. Да вот только нужно мне для него заклинание. А для этого необходимо собрать сложные ингредиенты. Клок шерсти оборотня, сок папоротника, кровь вампира и ведьмовской камень, на который покажет свет луны в полнолуние». Оракул усмехнулся и, смотря куда-то за деревья, проговорил. «Тропка водит, водит, крутит, крутит, а всё на дно приводит. Куда говорит, кому показать. Все разные, а всё равно одно». Я непонимающе посмотрела на мужичонку. «Давнее заклятие», — внезапно послышался голос Гамаюн. Я повернулась к бабушке Фьяре. Она стояла в образе птицы с видом глубоко задумчивым. «Оракул говорит, что заклятие давнее, и он знает о нём. Много ведьм приходило раньше, и многие спрашивали именно это заклинание». Оракул кивнул, подтверждая, что птица Гамаюн всё правильно говорит. Потянулся и преобразился всем своим видом. Теперь перед нами стоял вовсе не сухопарый мужичок, а статный высокий мужчина с суровым лицом и строгим тёмным взглядом. Чёрный плащ спускался с широких плеч до самой земли. Тёмные волосы, заплетённые в косу, были закинуты за спину. «Он всегда так выглядит, когда дело касается тёмных заклятий», — подсказала Фьяра. «Театрал ещё тот». А преображённый оракул заговорил снова голосом глубоким и твёрдым. «Что собрано, то есть. Чего нет, то всё равно есть. Стоит ли искать, если уже нашла? Руку протяни, возьми. Да рука дрожит, оттого и глаза не видят». Вот теперь я, пожалуй, начала понимать, что понять оракула действительно сложно. Благо Гамаюн стояла рядом. «Говорит, видит, что основные ингредиенты ты уже собрала, а то, что ищешь, оно совсем рядом». «Как рядом?» — нахмурилась я. «Нет у меня крови вампира, и камень не весть как искать. Полнолуние не сегодня, а времени у меня день остался». Оракул подошёл ко мне и посмотрел внимательно. «Как предмет говоришь, сама себе противоречишь. Луна светила, и на сказание разве можно осветить? Лучом проведи, вот и путь перед ногами. Видишь, иди. Да далеко не уйдёшь. Дверь дома за спиной, только выйди за порог. Да смотри не глазами. Душа зачем? А кровь она вон на лице. Улыбкой зрит и тебе подмигивает». Я несколько раз растерянно моргнула. «Он говорит...» Снова пришла на помощь Фьяра, что кровь вампирская в тебе самой, а полнолуние, что для поиска камня, не более чем иносказание. Лучом колдовским ранее всегда силу ведьмовскую называли. Значит, она тебя сама и приведёт к камню. «Приведёт?» — уныло протянула я. «Знать бы хоть в какую сторону направляться». «Ногами иди, обязательно дойдёшь», — подсказал оракул. будто без ушей. Слова летят и мимо пролетают. Птицы, а ты лови, пока они рядом. Говорю же, как глухой. За спиной порог, дверь не заперта. Вперед, там и шаги не отмерить. Глаза слепые, а луч впереди. Вере благо откроется. Говорит и на меня умными глазами смотрит. А я чувствую, как у меня в голове шестеренки заскрипели. Ничегошеньки не поняла. Метлу к себе крепче прижала, будто надеясь, что она подскажет. «Говорит, ты его не слушаешь совсем», — перевела Фьяра. «А как его слушать, если ничего не понятно?» — тоскливо выдавила я. «Так ты и меня не слышишь», — грустно усмехнулась птица Гамаюн. «Рядом с тобой где-то камень, совсем рядом. Нужно только уметь видеть. А для этого смотреть нужно не глазами, а душой ведьмовской. Верить нужно, что ты ведьма. И тогда сила сама тебе путь укажет». Я вздохнула. Пока что путь мой заключался только в поиске приключений на свое заднее место. «Глазами не смотри, умом не думай», — менторски затянул оракул. «Уши закрой, истина стучит в закрытые двери». «Туманно, слишком все мудрено. А как же кровь вампира?» — напомнила я. Оракул на меня рукой безнадежно махнул. «Совсем глуха, да ладно, еще и глаз нет». «Смотри, не смотри, будто сослепу». Фьяра головой покачала. «Он же тебе уже нормальным языком сказал. Кровь в тебе, ты на себя посмотри, вампир и есть вампир». Я чуть метелку из рук не выронила, а барабашка рот от удивления открыл. Одно дело, когда вид у тебя крайне вурдалакский, другое, когда тебя им нарекли. Давай, гляди, пойду налево-направо кровушку пить. «Глупости какие!» — не выдержала я. «Какой из меня вампир? Просто с внешностью не повезло». «Все, что ведьмой прописано, есть истина», — подметил оракул и направился к пеньку. «Крови возьмешь, ничем не хуже будет». «Говорит, все, что на ведьме, силой обладает. Ежели вид у тебя вампирский, то и кровь сойдет для заклятия». «Но это же бред!» — возмутилась я. «Это мы сейчас проверим», — быстро произнесла Фьяра и разом оказалась рядом со мной. Что-то острое воткнулось мне в руку. Я запоздало охнула, а Фьяра уже выдавила в невесть, откуда взятую колбочку, мою кровь. Я с удивлением смотрела, как та течет темной струйкой. Гамаюн набрала половину и прикрыла ранку крылом. А когда убрала, пореза уже не было. Фьяра внимательно смотрела на колбу, а вернее на кровь в ней. «Что там?» — напряженным шепотом спросила я. «Наичистейшая вампирская кровь», — сказала Фьяра. «Но этого не может быть». «Может, может». «Ты же ведьма, у тебя даже хвост, и тот настоящая лиса». Хвост, поддакивая, помахал. «Оракул же сказал, все, что на ведьме, есть истина. То есть любое колдовство, коснувшееся тебя, становится живым и вполне настоящим. Если есть вампирские клыки, то кровь вампирская. Если хвост, то ты лиса, и каждый лис тебя за свою примет». «И волк», — вспомнилось мне. «Ну, с волками ты поосторожнее». Усмехнулась Фьяра. «Чумные они, чуть что сразу. Брачные узы, спаривание и продолжение рода. Говорю ж, чумные». Я вздохнула. И на последнего мне тоже повезло. Оборотень, тот, который жених, совсем чумной. Значит, осталось только камень найти. И тут же замолчала, смотря на Фьяру, а она на меня. Я попыталась вспомнить, что они мне там говорили. Ушами не слушать, глазами не смотреть. Поверить, что я ведьма. Настоящая черная ведьма. «Думай о том, что больше всего связывает тебя с твоей ведьмовской сутью. Это поможет», — напутственно сказала Фьяра. «А что меня с ведьмой связывает? Говорящий кот? Неудачливый черт, черный дракон, Академия оборон оборотень, живой наглый хвост? Клыки? Как же много всего вошло в мою жизнь! Но может ли это говорить о том, что я настоящая черная ведьма? Ведь все это результат неудачных чертовских заклятий и моего самого первого неудачного заклятия на жениха. Неудачного. Разве у ведьмы может так плохо выйти обычное простое заклинание на привлечение суженого? Пока что все, о чем думаю, говорит, что ведьма-то я так себе. Может, ты прав в чем-то, граф Костин? Я шарлатанка. Волю неудачной судьбы, втянутая в вихрь колдовских событий. Я присела у дерева, откинулась на ствол, прикрыла глаза. Метелку положила на колени. Она слегка пошевелилась и замерла, будто прислушиваясь к моему тяжелому дыханию. А я все пыталась подумать и найти связующую меня с ведьмовской сутью нить. Нечто, что заставит меня саму поверить. Я ведьма, настоящая черная ведьма, и сила во мне тогда откроется. Легко сказать, поверить. Метелка снова пошевелилась. Метелка! И оживилась. Кто еще может летать на метлах? Никто! Метлы оживают лишь в руках настоящей ведьмы. Я крепче сжала деревянную рукоять. Теплая, еще недавно бывшая обычной метлой, которой подметают дворы и тротуары, а теперь в моих руках ожившая, послушная, умеющая летать и даже обладающая неким интеллектом. Мысли о метелке затмили все остальные, и даже звуки вокруг стали приглушенные. Далекий хруст веток, ломающихся под лапами диких животных, стрекот кузнечиков, шуршание нервно переступающего с ноги на ногу барабашки и тихое покашливание бабушки Фьяры. Метелка снова слегка пошевелилась в моих руках, и последние звуки пропали, а на их месте появилась пустота, заволакивающая меня в ничто, ничто. Ласковое и теплое, единственное, что я все еще ощущала, это метелку в руках. И тепло шло от нее. Она зашевелилась сильнее в попытке вырваться. Я невольно выпустила древко из рук и неосознанно раскрыла глаза. Метелка стояла передо мной ветками вниз, парящая в воздухе. Вот только были мы совсем не там, где я присела у дерева. Слишком знакомые вокруг места. Очень. Но я не успела оглянуться, чтобы посмотреть, где же я. Метелка взвелась вверх, вытянулась, изменяясь, теряя очертания и становясь ярким лучом. И этот луч скользнул по травам, уносясь вперед. Я бросилась за ним. Он несся, будто сумасшедший, я бежала следом. Стоп! Луч остановился, указывая на нечто в траве. Я подскочила, наклонилась, раскрывая травы руками и... увидела его. Ничем не примечательный серый в грязи камень. Неужели это и есть тот самый ведьмовской? Взяла его в руки, и тут и произошла метаморфоза. Камень осветился, становясь белым, словно жемчужина. Из него полился яркий свет. Я отвернулась, чтобы не зажмуриться, и вот тут увидела. Я стояла на поляне недалеко от своего собственного дома. Был виден порог и чуть приоткрытая дверь. Вот оно, сказанное оракулом. За спиной порог, дверь не заперта. Вперед, там и шаги не отмерить. Тепло полилось по рукам. Я ощутила, как зыбкое видение растекается в пальцах. Пыталась его ухватить, сжать... но ощутила метелку в руках, и яркий свет ослепил окончательно. Я все-таки зажмурилась. А когда распахнула глаза, я сидела все там же у дерева, сжимая свою метелку. Рядом стояли Гамаюн и барабашка. Чуть дальше на пне сидел улыбающийся оракул. «Я видела!» — сказала радостно. «Я видела, где камень ведьм!» «Вот и хорошо!» — довольно сообщила Фьяра. «А то уж совсем наша ведьма расстроилась». «Замечательно!» — подтвердил оракул без тени улыбки. «Вот только камень ее в ад приведет, и рухнет все, что пришло». Фьяра побледнела и медленно повернулась к оракулу. Барабашка ошалела и икнул, а я, вероятно, в лице изменилась при фразе об аде. «Ты что мелешь, старый?» Взвелась Гамаюн, подскочила к оракулу и крылом его огрела. Он на нее глаза вылупил, моментально преобразившись обратно в старика с нелепым глуповатым лицом. «Ты зачем мне ведьму пугаешь?» Сверкнула глазами Фьяра. «Что он сказал?» Пролепетала я дрожащим голосом, поднимаясь с земли. Гамаюн ко мне повернулась и постаралась ласково улыбнуться. «Не слушай, дурака, девочка, у него в голове опилки. Давно уж ведьмам ничего не предвещал. От крышей дала течь». Оракул голову из плеч вытянул так, что шея стала длинная, и пропищал. «Рухнет ведьма в преисподнюю еще до новой луны, сойдется заклятием, и двое пропадут пропадом, а на кого и не думала, окажется злодеем!» Фьяра поворачивалась к оракулу медленно. Он с пня спрыгнул и попытался скрыться. Не тут-то было. Гамаюн его за шею поймала, сцепила на ней крылья, а я, холодея от жуткого предсказания, прошептала. «Что за заклятие? Кто пропадет? Я?» «Те, кому испытание суждено было пройти, да не туда они пойдут!» — прохрипел оракул. «Да замолчи, рожа твоя старческая!» — прошипела, затыкая рот оракулу одним крылом Фьяра. «Испытание?» — у меня ноги подкосились. «Это же мы с графом, мы должны пройти испытание. Выходит, не пройдем, и я попаду в ад!» Барабашка сокрущенно головой покачал. «Вот тебе и предсказание». Сунул руку за пазуху, вытащил кулек с кренделями, протянул его оракулу. «Обещанное». Оракул невнятным образом вынырнул из захвата Фьяры, схватил кулек и пропал. А на месте его раскинулась огромная косая ель.